«Все в порядке, ты к нам скоро привыкнешь». Уинни тряхнула головой и тихонько заржала. В руках Эйлы пещерный лев казался ей совсем не страшным, хотя инстинкт говорил об обратном. Впрочем, жизнь с женщиной давно изменила ее поведенческие стереотипы. Возможно, этот лев и не представлял никакой угрозы. Детеныш ответил на ласки Эйлы достаточно неожиданным образом. Он принялся искать материнскую грудь. «Что, детка, проголодался?» Она потянулась к плошке с наваристым бульоном и придвинула ее к мордочке львенка. Тот с интересом обнюхал ее и громко засопел, совершенно не понимая, что ему следует с ней делать. Она опустила в бульон два пальца и вложила ему их в пасть. Малыш тут же принялся жадно сосать. Эйла стала мерно покачиваться из стороны в сторону, не выпуская малыша из рук. Из глаз ее ручьем покатились слезы, падавшие на шелковистую шерстку звереныша. И вспомнился ее маленький сыночек. Они привыкли друг к другу именно в эти первые дни. Дни и ночи, когда и то, и дело приходилось брать звереныша на руки и кормить его, обмакивая пальцы в жирный бульон. Узы, связавшие одинокую молодую женщину и львенка, нисколько не походили на ту естественную связь, которая обычно соединяет мать и дитя. Природа может обходиться со своими чадами достаточно жестоко, особенно если речь идет о детенышах самого страшного и могучего хищника на свете. Своих малышей львица выкармливает грудью только в течение нескольких первых недель их жизни. В отдельных случаях этот срок доходит и до полугода. Стоит малышам открыть свои глазки, как она начинает приучать их к мясу. Что касается дележа добычи в львином прайде, то он вряд ли вызвал бы у стороннего наблюдателя сентиментальные чувства. Львица является и охотницей. При этом, в отличие от других хищников семейства кошачьих, представительницы львиного племени охотятся группой, состоящей из 3-4 особей. Они способны завалить и таких исполинов, как гигантский олень, зубр или детеныш мамонта. Следует заметить, что львицы охотятся совсем не для того, чтобы накормить своих детенышей. Прежде всего, они хотят ублажить самца. Вожак всегда получает львиную долю добычи. Стоит ему появиться, как все прочие члены прайда расходятся в стороны. Львицы могут подойти к добыче только после того, как он насытит свое чрево. За ними последуют молоть и, наконец, котята, которым, как правило, приходится довольствоваться объедками. Вздумай один из голодных малышей подойти к растерзанной туше, прежде чем от нее отойдут его старшие сородичи, те, скорее всего, убьют его на месте. Мать обычно старается увести своих детенышей подальше от кровавой трапезы, дабы уберечь их от опасности. 3/4 львят погибает в раннем возрасте. Большая часть выживших животных превращается в бродяг, которых, как водится, нигде не ждут. В первую очередь это относится, естественно, к самцам. К самкам в прайдах относятся более терпимо, особенно если в них не хватает охотников. Самец может добиться признания только силой, и это зачастую может стоить ему жизни. Если вожак состарится или заболеет, более молодой его сородич, или, скорее всего, таковой бродяга, сможет изгнать его из прайда и воцариться в нем сам. Главные обязанности самца — охранять территорию прайда, помеченную пахучим секретом его желез или мочой главной самки, и способствовать продолжению рода. Иногда бродячие самцы или самки сходятся вместе, чтобы образовать новый прайд, правда, будущность таких прайдов, как правило, оказывается весьма сомнительной. Что и говорить... Эйла ничем не походила на львицу. Она оставалась человеком. У людей родители не только защищают своих детенышей, но и стараются обеспечивать их всем необходимым. Она назвала львенка странно звучащим именем Вепхья и стала воспитывать его на свой манер. Малышу не приходилось драться и бороться со сверстниками и получать тумаки от старших. Эйла же то и дело ходила на охоту. Она кормила его на славу, но при этом не забывала и о себе.